И что самое важное, при столь непропорциональных своих размерах, эти звери, точно были ездовыми. Сам видел, как именно на них и приближалась к замку кавалькада во главе с пожирателями сил. Оборачиваюсь и смотрю на выходящих вслед за мной людей. «Слушайте, в ногах правды точно не будет, как насчет вот этих скакунов», и показал на стоящих во дворе ездовых монстров. «Сможем ими воспользоваться или лучше не надо связываться?» даже несколько опешил идущий вслед за мною пожилой демон, после чего пояснил свою толь странную реакцию. «Это скальты, химеры, созданные повелителями сил, вроде как повинующиеся только своим создателям или тем, к кому была выполнена привязка, и они вряд ли будут подчиняться кому-то из нас», и добавил, «скальты нас даже не подпустят к себе». «Не будут и не подпустят, говорите», в ответ протянул я. «Ну хоть убейте, не видел я в этих скальтах ничего сверхординарного, например, по сравнению с тем же древоидом. Стоят себе посреди двора, замерев словно статуи, и даже не двигаются и никак не реагируют на наше присутствие. Что необычно, если есть привязка, о которой говорил пожилой маг, то должна просматриваться и какая-то связывающая нить, но сейчас ничего подобного я не замечал. Подхожу к ближе всех стоящему чуть дальше во дворе ездовому монстру. «Осторожнее!» — воскликнула архидемоница, ее вроде зовут, судя по данным из информационно-метрического слепка, Тейсания. Но я лишь слегка кивнул и сделал еще один шаг вперед. Скальп даже никак не прореагировал на мое приближение. Как стоял, так и стоял. Осторожно, медленно и неторопливо поднимаю руку и протягиваю ее вперед, стараясь коснуться тела животного. Если я хочу понять этого монстра и научиться управлять им, то мне в любом случае необходима его метрическая матрица. Вот прислоняю ладонь к шершавому и твердому лбу столь необычного скакуна. Метрическая матрица получена. Обнаружены остаточные следы модулей, выполняющих предыдущие управляющие воздействия. Рекомендация – уничтожить предшествующий управляющий модуль, затерев все старые командные директивы, после чего сформировать и внедрить новый, на основе обычных голосовых команд с их последующей ментальной интерпретацией. «ХМ, неплохая идея», – согласился я с ведуньей, – «выполняй». В базе найден стандартный модуль для ментально-голосового управления, завязанный на подключение к основным управляющим сегментам в метрической матрице. Выявлены точки передачи команд для прямого управления. Произвожу привязку модуля к обнаруженным управляющим сегментам и выполняю его внедрение. Проходит пара мгновений моего субъективного времени. Необходимо провести голосовую идентификацию и привязку. Это что, нужно сказать несколько команд или что? Нужен образец твоего голоса, пояснила ведунья. Ну, если так, подумал я. После чего негромко, но только чтобы мой голос был слышен скальту, произнес: «Ну что, монстрика, не против, если я буду твоим наездником, покатаемся, мир посмотрим». «Привязка завершена», — прервала мою речь интерактивная помощница, сидящая у меня в сознании, — «можно с ним работать». «Хорошо», — согласился я, и аккуратно похлопал зверя по холке, после его одним прыжком взобрался на скальта. «Медленно вперед», — скомандовал я, и скакун неторопливо сделал несколько шагов по направлению к стене. «Хорошая коняшка», — хмыкнул я. «Стой!» — тот резко остановился на месте. «Ну», — глянул я на обалдевших демонов и орка, — «в общем, эксперимент показал, что с ними вполне можно договориться». «ХМ», — протянул, глядя на меня, — «Далк, а так и звали пожилого мага, необычно, очень необычно, может это связано с тем, что хозяева этих скакунов уже мертвы». И старик сам направился к следующему скальту. Только вот он даже не успел сделать и пары шагов по направлению к скакуну, как тот напрягся, наклонил голову, сильно забил передней лапой, на которой будто по волшебству откуда-то появились крепкие и длинные когти, раскрыл рот, издав сильный утробный рык, при этом обнажив немаленькие такие клыки. «Не все тут так просто», — отходя назад, протянул маг, глядя на меня. Я кивнул. «Погодите, есть кое-какая идея», — и сам направился к тому же скальту. Необычно, но на меня тот вообще никак не отреагировал, будто меня рядом с ним и не было. Аккуратно прикладываю руку к боку животного. Повторение с получением информационно-метрического слепка, отключением старого и внедрением нового управляющего модуля. «Черт», — мысленно сообразил я, — «если кого-то позову, то сработает голосовая привязка». «Так», — сказал я, после чего объяснил: «соблюдаем тишину. Как только я махну рукой, один из вас подходит ко мне, остальные продолжают молча наблюдать за происходящим». Подошедший негромко разговаривает со скальтом, пока я его не остановлю. Все понятно, судя по всему, как минимум, у девушек и мага были какие-то вопросы, но я лишь пожал плечами и проговорил. Вижу, что вопросов ни у кого нет, а потому тишина. Теперь даю команду ведунье на внедрение управляющего модуля. Машу рукой. Первым подошел пожилой демон. Даю ему отмашку, чтобы он начал разговаривать со скакуном. Странно, но в этот раз привязка шла значительно дольше, причем до конца так и не завершилась, а замерла на 92%. Но, тем не менее, ведунья заверила меня, что даже при подобном уровне привязки можно не переживать и все нормально, скальп будет слушаться своего наездника. Хватит, можно пробовать, потрогав демона за плечо, говорю ему я. Уверен, посмотрел старик в мою сторону. Ну, усмехаюсь в ответ, как минимум, вы тут уже минуту топчетесь, а он вас еще даже цапнуть не попытался, так что да, уверен, и отхожу в сторону. Пожилой маг довольно ловко вскочил в седло, пришпорил скакуна, только вот тот даже не сдвинулся с места. Дублируйте свои команды голосом, иначе он не послушается, сказал я как для него, так и для остальных. Ну а дальше демон сделал круг по двору. Получилось, с еще большим удивлением и каким-то недоверием протянул Далк, о подобном я даже не слышал никогда. После чего посмотрел уже прямо на меня. Перепривязать скальта очень дорогое удовольствие и магов, способных провернуть такой фокус, сущие единицы у нас в королевстве, например, подобных не было, да и необходимости в этом особой нет. Подобные ездовые животные очень редкие и могут достаться лишь как трофей. Я же из слов старика сделал другой вывод. Ценный трофей, говорите? Поглядел на него в ответ. Да, только их мыкнул демон. Я же кивнул на эти его слова, после чего отослал его немного в сторону от основной группы скакунов. Побудьте пока там. После чего поглядел на остальных. Сейчас займемся следующим. Так я выполнил привязку для остальных скальтов к оставшимся людям еще минут за 5, ну и еще 10 потратил на перепривязку оставшихся скакунов к себе, не бросать же табун тут. Пригодятся хоть и столь необычные, но как оказалось, ценные, ездовые монстры. Смогу их кому-нибудь реализовать, тем более и нет необходимости в каком-то стороннем маге, который сможет, так сказать, приручить скальта. Это проверну самостоятельно. Ну вот, закидывая провизию на одного из заводных монстров, я указал в сторону дороги, можно выдвигаться, а то кое-кто нас там уже поди заждался. Да, тут в мою сторону посмотрела как раз Архидемонниса. Тейсания, ты говорил, что тебя просили нам помочь, кто просил? Я лишь слегка пожал плечами. Скоро увидите, это он и дожидается нас в лесу, так что нам ненадолго придется свернуть с дороги и заехать за ним. Конечно, кивнула девушка, после чего я услышал ее тихий голос, когда она заговорила со второй демонессой, ее телохранительницей. Видимо, тот, кто попросил этого парня о помощи, ранен, и он спрятал его в лесу, перед тем, как сунуться в башню. Ну а дальше все мы уже молча, оседлав теперь уже наших скакунов, что я помог приручить моим спутникам, поскакали по дороге, направляясь к виднеющимся вдали кромкам деревьев. Мир Гальдар, лес вблизи башни Повелителей Смерти. Неизвестное время спустя, они уже некоторое время ехали по лесу, когда незнакомец все-таки остановился и спешился со своего скальта. Тейсания оглянулась вокруг, только вот поблизости она не заметила ни одного хоть сколь-нибудь подходящего места, для того чтобы укрыть там раненого. Ни бурелома, ни какого-то оврага, ни небольшой скалы с пещерой, да даже обычных булыжников не заметила, среди которых кого-то можно было бы спрятать. Редкие деревья, среди которых можно было спокойно проехать даже такой большой кавалькаде, что образовал их отряд со всеми заводными скальтами, да несколькими кустами, не то чтобы и слишком уж крупными. Разве что только тот, посмотрела по направлению одного из более раскидистых кустов девушка, но и там я никого не замечаю. И она еще раз осмотрелась вокруг, после чего подскакала ближе к уже спешившемуся парню. Тот, кто тебя просил нам помочь, он где-то тут? Спросила у вампира Тейса. Что не заметила? Усмехнулся вампир и показал за спину девушке. Вот же он. Но демоница не успела даже ничего сказать, как почувствовала знакомое шелестящее фырканье у себя за ухом, а потом кто-то ткнулся чем-то большим ей в спину. Ганах, медленно обернулась девушка и с недоверием протянула руку, а потом и погладила наклонившего голову к ее ноге древокота. Мой Ганах, но откуда? И она вопросительно поглядела на этого, ставшего еще более непонятным для нее, молодого парня. Откуда он тут, и кто попросил тебя о помощи? Мой Ганах этого явно сделать не мог, Девушка с недоверием смотрела на стоящего перед нею вампира, после чего спешилась и подошла ближе к этому парню и уже гораздо тише спросила, глядя ему прямо в глаза, о том, что ее заставило настороженно относиться к нему чуть ли не с первых минут их знакомства. «И как на тебе оказалась куртка моего капитана охраны?» Мужчина стоял пару мгновений, обдумывая, что ей ответить, после чего начал рассказывать. «Как это ни парадоксально, но я сказал правду. О помощи меня попросил именно он, и вампир показал на древокота, принадлежащего девушке. Он меня нашел в лесу и явно хотел, чтобы я пошел за ним. Тут незнакомец, о котором они так до сих пор ничего и не узнали, слегка пожал плечами, ну а дальше я последовал за ним. Привел меня твой Ганах. Странно, девушке показалось, что парень говорит о ее древокоте, как о вполне разумном существе. Между тем этот вампир продолжил свой рассказ. На какой-то тракт, который был завален трупами, как я теперь догадываюсь, бойцов из твоей охраны. Там мне пришлось слегка приодеться. Моя одежда пришла в негодность, а единственный, кто соответствовал моим габаритам, был тем, чью одежду я и надел, это, как я понимаю, твой бывший капитан. Ну а дальше, по следам отряда, что покинул тракт и утащил вас с собой, мы с твоим Ганахом добрались до той самой башни, где я вас и нашел. Но ведь ты нам помог, — прошептала Тиса, у нее все еще в голове что-то не укладывалось. Ты сказал, что тебя именно он попросил о помощи. И девушка с удивлением посмотрела на своего скакуна, которого уже и не чаяла увидеть. Почему-то пожиратели жизни старались уничтожить их в первую очередь и считали своими исконными врагами. Впрочем, особой любви к этим магам не испытывали и древокоты. Но это же обычный древокот, — между тем прошептала она, — как бы он сумел кого-то и о чем-то попросить. Ну, протянул парень, можно сказать и так, именно он и попросил, он же привел меня и к тракту, а после этого и сюда, к башне, так что да, попросил. Но тогда зачем ты в это ввязался? Теперь уже к незнакомцу обратился Далк. Ты не мог не понимать, с кем связываешься, и судя по всему, ты это прекрасно знала. Пожирателей жизни трудно не знать, живя в нашем мире. Все верно, — согласился со словами пожилого мага-вампир, — была и еще одна причина. Тут он огляделся, посмотрев на каждого из присутствующих. Я разыскиваю кое-кого, и последний след, что я нашел, как раз затерялся где-то здесь. И больно мне не понравилось наличие башни этих самых повелителей сил поблизости. Вот я и решил проверить, не мог ли тот, кого я разыскиваю, оказаться в их руках. Ну, или мне тут подкинут какую-нибудь информацию о месте его дальнейших поисков. Понятно, — слегка кивнула головой Тейсания, — значит, ты оказался в этой башне случайно и изначально нас спасать не планировал. Вампир лишь слегка пожал плечами. Главное, что я там появился, первопричина не имеет значения, и теперь нам нужно решить, что вы будете делать дальше. И этот молодой и странный мужчина посмотрел на каждого из слушающих его людей. Следующей точкой назначения в моем путешествии является столица государства Кираль, по-моему, она и называется Сакираль. Есть информация, что разыскиваемый мною субъект был замечен там. Это я и хочу проверить. Ну а вы? И он поглядел уже на девушек и пожилого демона. Архидемоница на пару мгновений задумалась. Решение должна принять именно она. Прости, — прошептала Тейсания, — первоначально, до нападения на мой отряд, мы и сами направлялись в Сакираль, но сейчас. И она с вопросом во взгляде поглядела на своего наставника. Обучение оплачено вперед. Будто и так зная, что хочет у него спросить Тейса, начал рассуждать пожилой маг. Так что нам все равно, куда сейчас ехать, или возвращаться к твоему отцу, или ехать в академию. Но ты должна понимать, что нам придется просить нашего знакомого и остальных наших спутников сопроводить нас, и это произойдет в любом случае, захотим мы продолжить нашу поездку или соберемся вернуться обратно. И тут все будет зависеть именно от того, как решат и остальные наши знакомые. И демон посмотрел на наемника и орка. Мы сами из Кираля, — за обоих ответил демон-боец, — состоим в тамошней гильдии наемников. И нам в любом случае необходимо вернуться в город и доложить о случившемся и о том, кто напал на наш караван. Так что и мы, по большему счету, люди подневольные, и наверняка поедем вместе с ним. Иначе нас запишут в предатели и исключат из гильдии. Ну вот, — и старик пожал плечами, глядя на Тейсанию, — в общем-то, вопрос решен. Сначала едем в Сакираль, устраиваемся в академии. По дороге или когда уже прибудем на место, свяжемся с твоим отцом, сообщим о том, что с тобой все в порядке, ну и о наших потерях. Также придется запросить у него деньги на обустройство. Не думаю, что в столице тебе будет угрожать какая-то опасность, особенно пока ты будешь находиться в академии, но если потребуется, то охрану проще будет нанять на месте. Тем более с потерей нашего отряда, силы твоего отца и так оказались достаточно ослаблены. Ему на месте потребуется каждый опытный боец. Ну а в Сакирале найти парочку хороших воинов не составит труда, да и дешевле это выйдет, чем дожидаться их приезда из дома. К тому же, с нами должен был остаться лишь капитан и еще кто-то из его бойцов, остальных он хотел отправить назад, так что... И старик слегка пожал плечами. «Понятно», – прошептала демоница, – «значит выбора-то у нас особо и нет, мы едем с вами». «Хорошо», – кивнул вампир. «Тогда собираемся и в дорогу. Кстати, тут этот вампир глянул на древокота девушки. Ты как, переберешься на своего скакуна или останешься на скальте?» «На скальте», — спокойно пожала плечами Тиса. «Он и удобнее, и им проще управлять. Древокоты очень своенравные и мало поддаются дрессировке. Да и не скакуны они, если говорить откровенно. Мы их редко используем, и только у лучших есть собственный древокот. Ганаха мне, например, подарили еще котенком и в детстве. Так что для меня он больше друг, чем скакун. Да и вообще, любого из них лучше воспринимать как еще одного бойца в отряде. Они обычно помогают с охраной, и мы их используем, чтобы выявить пожирателей жизни. Древокоты распознают тех всегда и под любой маскировкой. Именно поэтому мы их и берем с собой в походы, на случай диверсий. Так что пока у меня есть такая возможность, я останусь на скальте. Хорошо, я понял, кивнул мужчина. Тогда отправляемся. И уже вскочив на своего скакуна, хотел отдать тому приказ выдвигаться, когда его остановила архидемоница. «Прости, не поинтересовались этим ранее, да и сами не представились. Я Тейсания, это моя подруга и телохранитель», тут она показала на стоящую позади нее девушку, Флира. «А этот хмурый, но очень мудрый старый маг, мой наставник Далк», указала на пожилого демона. В этот момент к их представлению присоединились и наемники. «Я Ор», — произнес орк, после чего, усмехнувшись, добавил имя. «Конечно, так себе, не родовое, но зато запомнить очень просто. Герк», — кратко представился демон-наемник. Некоторое время каждого из них пристально разглядывал сидящий на скальте парень, после чего все-таки негромко ответил. «Можете обращаться ко мне, Степ», и, развернувшись, направился в сторону лесной дороги, которую они покинули недавно. Тиса же с остальными удивленно смотрела в спину удаляющемуся мужчине. «Все-таки вампир», – прошептала она. «Угу», – задумчиво произнес ее наставник, – «и зовут его точно так же, как и твоего капитана». Тут он с подозрением глянул на свою подопечную. «А знаешь, есть у меня подозрение, что куртку Степа он выбрал не просто потому, что та подошла ему по размеру». Дальше тему никто развивать не стал. Пора было нагонять их, уже удалившегося достаточно далеко в лес и скрывшегося за стеной деревьев спутника. Единственное, на что еще обратила внимание девушка, так это что ее древокот шел не рядом с нею, а сопровождал уехавшего вперед вампира. И это было странно непривычно, ведь раньше Ганах никогда даже не отходил от нее ни на шаг. Глава 9. Мир Гальдар. Королевство Кираль. Лесной тракт. Пару суток спустя. В дороге. После того, как за нашими спинами остались ворота башни Повелителей Сил, мы провели уже 2 дня и сейчас выбирали место для стоянки. Где-то 10 часов назад мы пересекли границу королевства Кираль, оплатив небольшую пошлину за въезд на территорию соседнего государства, когда проезжали через пограничную крепость. И то, плату с нас взяли лишь из-за табуна моих скакунов, которых я ввозил на земли их королевства, и тут пришлось указать, что мы прибыли в Кираль, а точнее, направляемся в Сакираль с намерением заняться продажей скальтов. В противном случае без табуна столь необычных для этих мест скакунов на нас бы никто и внимания не обратил. Для простых путешественников преодоление границы 2 дружественных государств вообще проходило прозрачно, в таком случае можно даже в крепости не задерживаться. Но там удобно остановиться на ночевку, что мы и сделали день назад, перед тем, как въехать на территорию соседнего королевства. Тем более бывшим пленникам, особенно девушкам, комфортная стоянка требовалась, чтобы более-менее привести себя в порядок в нормальных условиях, да приобрести запасной комплект одежды. К тому же, оплатив услуги по пользованию переговорным артефактом, из крепости со своим отцом связалась и Тейсания. О чем у них шел разговор, я особо не прислушивался, но ее отец одобрил дальнейший выбор ими пути, а не стал настаивать на возвращении дочери обратно домой. Но, хоть я особо не прислушивался, разговор девушки с главой соседнего королевства и мне принес свою выгоду, только несколько опосредованную. Я получил информационно-метрический слепок очень ценного переговорного артефакта. Далк, наставник демоницы, когда я стал его расспрашивать о переговорном артефакте, рассказал о том, что подобных артефактов существует несколько типов и этот самый универсальный, и как следствие наиболее сложный, но при этом и наименее надежный. Ценность этого артефакта заключалась в том, что для его работы не требовалась привязка к какому-то другому переговорному артефакту, необходимо лишь передать в него руну или образ. Тут я не совсем понял, подключение для нужного удаленного артефакта, которое для каждого из них является неким уникальным идентификатором, и после этого можно установить соединение с выбранным переговорным артефактом. И вот в этом как заключалась его универсальность, так и некоторые проблемы и сбои в работе. Универсален он был тем, что мог связаться с любым переговорником, как их называли местные, если тебе известна руна для соединения с ним. Ну а проблема заключалась в том, что не всегда получалось установить контакт, тогда как у привязанных жестко друг к другу артефактов проблем с соединением никогда не возникало, но они были достаточно ограничены в своих возможностях. Однако обычно на таких вот удаленных объектах, находящихся в глуши, использовались переговорники именно со стационарной привязкой к какой-то определенной точке, и встретить тут его более расширенную модель Далк не ожидал. Именно поэтому нам и повезло, мне и Тейсане. Чуть позже, уже когда ведунья провела первичный анализ полученного слепка, меня удивило несколько фактов, не слишком стыкующихся в моей голове. Первое. В основе функционирования артефакта опять, как и у того алтаря, лежала биоактивная масса. Правда, вложенная структура оказалась значительно проще, но тем не менее. Второе. Я так и не смог понять, как же передается информация между переговорниками. По идее, она должна была уничтожаться небытием, как только покидает пределы артефакта, ведь канала между ними никакого не существовало. И тут все аналогично, как в этих переговорниках, так и том следящем артефакте, что я использовал в башне, почему-то все работало. Вот и получается, что в этом мире информационные потоки передаются несколько на ином уровне, чем во всех остальных мирах. Только вот если это тоже пресловутое информационное поле, читай астрал, то, похоже, у меня просто-напросто нет к нему полноценного доступа, иначе не было бы никаких проблем с построением магической карты и прочим. Да и с поисками края проблем не возникло. Значит, передача информации тут осуществляется каким-то иным способом или... Тут я на пару мгновений выпал из реальности. Точно, местное информационное поле должно быть защищено от воздействия энергии небытия, иначе бы оно, как и все остальное, оказалось разрушено, но тогда. И я постарался мысленно прокрутить подготовленную и извлеченную из метрического слепка структуру. Где-то в ней должен присутствовать ключ, позволяющий подключиться к местному информационному полю. Почему я так решил? Да все просто. Артефакты, для которых уже выполнена привязка, работают по принципу единого целого, части которого неделимы и имеют уже встроенную внутреннюю связь друг с другом. Им подключение к внешнему информационному полю особо-то и не нужно. А это как раз или мои жучки, что я использовал, или уже связанные друг с другом переговорники. А вот при работе с универсальным переговорником все функционирует несколько на иной лад, он ни с кем не связанный, соединение происходит при передаче ему некоего уникального идентификатора, и где-то должен выполняться поиск артефакта с заданным идентификатором, а выполнить его можно лишь в информационном поле. И значит, в структуру именно универсального переговорника должен быть встроен модуль по подключению к этому самому полю. И я передал приказ ведунье. Он мне необходим, начни его поиски. Принято, доложила она. Я же вернулся к тому третьему факту, на который обратил внимание, после предварительного анализа слепка переговорника, выданного моей помощницей. Ведь говоря о нем, Далк сообщил, что эти артефакты производят многие магические гильдии, только вот я прекрасно видел, что принцип их построения практически ничем не отличался от того же алтаря. Но тот, как мне известно, был создан какими-то древними создателями, и его не то что продублировать, но даже полноценно управлять им не могли, тогда как переговорники все же каким-то образом изготавливали. И тут у меня есть лишь одно предположение. В них вложена значительно более упрощенная структура, чем та, что должна использоваться в эталонном изделии, с которого когда-то и сделали копию. и отсюда следует вывод. А где оригинал, с которого этот переговорник и скопировали? Очень бы хотелось взглянуть на него. Ну и последнее, четвертое. Так получается, что некоторые местные маги, коль Далк уверен, что переговорник, который мы видели, новодел, хоть и достаточно редкий и дорогой, но тем не менее, он сделан кем-то сейчас. Так вот, местные маги полноценно работают с биоактивной массой. Интересно бы это проверить, мысленно протянул я, после чего сам себе напомнил, хотя чему тут удивляться, если у каждого из местных есть энергетический контур на основе биоактивной массы. В данном случае было бы странным, если бы они не научились им пользоваться, кроме как для защиты от окружающего неблагоприятного для любого существования энергетического фона небытия. Кстати, вспомнив об энергетическом контуре, моя мысль зацепилась и за еще один аспект, который вскрылся, пока я путешествовал со своими спутниками. Оказывается, мне достаточно крупно повезло первыми наткнуться именно на повелителей силы их приспешников, кто развил свои способности за счет заимствования энергии у своих жертв. В их метрических матрицах по определению существовало значительно больше уязвимых мест, чем у тех, кто развивал свои умения и возможности естественным путем. Так, к примеру, если ранее я предположил, что на обычных бойцов магическое воздействие выполняется через внедрение энергетических конструктов в их метрическую структуру достаточно просто, из-за отсутствия у них второго энергетического контура на основе небытия, то пообщавшись с демоном, орком и телохранительницей демонессы, понял, что это не совсем так. У этих троих второй защитный контур присутствовал, только он был не так хорошо развит, как у тех же магов или повелителей сил. Однако его наличие вполне позволяло значительно сократить количество уязвимых зон, через которые можно было перенаправить магический конструкт в их внутреннюю структуру. Ну и еще, наличие этого второго контура, при любом раскладе им позволяло отреагировать на передачу им того или иного конструкта. Ну а про полноценных магов, которые достигли вершин своего могущества, полагаясь только на свои силы, и говорить нечего. Их метрическая структура оказалась защищена практически идеально. Ведунья, на основе той большой выборки метрических слепков, что мы получили, научилась безошибочно вычислять как обычные уязвимые зоны, позволяющие уничтожить любого из местных жителей, так и те, через которые мы могли бы передать им в структуру магические конструкты. И это касалось как магов, так и бойцов. Только вот чем совершеннее у существа были все три защитных контура, два, на основе небытия и последний, на основе биоактивной массы, тем более чувствителен он оказывался к любому внешнему вмешательству. И подобными защитными контурами в той или иной мере обладали как живые или разумные существа, не только люди, но и все остальные, так и многие предметы, что имели усложненную метрическую матрицу и чью суть составляли те или иные энергетические конструкты или магические структуры. И тут существовала не нулевая вероятность того, что кто-то может отреагировать даже не просто на внедрение стороннего конструкта, но и на нашу попытку получить дубль его информационно-метрического слепка. Правда, с такими мы еще пока не сталкивались, но подобное вполне возможно. По крайней мере, так считал собственно я сам, хотя ведунья утверждала, что подобная вероятность ничтожно мала. Вот и получилось, что с теми пожирателями жизни и их слугами в башне мне еще повезло. Часть оказалась с отсутствующим вторым контуром, а у повелителей он был усилен искусственно. Так за размышлениями и анализом того, что удалось вычислить ведунье, мы и продвигались вперед. Спутники меня особо не беспокоили. Разведку и незаметную охрану на себя взял Древокот, и это получалось у него с той незаметностью, бесшумностью и скоростью, что он перемещался лучше, чем у нас всех вместе взятых. Иногда со мной парой слов перекидывался или демон-наемник, или Далк. Ну а в остальном мы мерно ехали по лесному тракту. Как-то незаметно подходил к концу еще один день. И вот сейчас мы рассчитывали найти новое место для стоянки, ведь пора было устраиваться на ночь, а никакого городка или поселка поблизости не просматривалось. И потому мы с наемником и его другом орком хотели присмотреть удобную полянку для ночлега, только вот что-то замеченные мною чуть дальше на дороге верховые несколько нарушили наши планы. Я так понимаю, это очередные неприятности, и показываю на приближающийся к нам отряд всадников. Насчитал я с десяток бойцов и нескольких, если быть точнее, то двух, магов. Правда, определил тех лишь по несколько отличающейся, чем у остальных всадников, одежде, да чуть более плотному полю небытия, что их окутывало. Это тоже одна из проблем, с которой я столкнулся. Как оказалось, при естественном развитии, разницу между искусным воином и могущественным магом в этом мире заметить не так и просто. В обоих случаях и у того, и у другого есть второй контур на основе энергии небытия, так что придется послушать, что скажут мои спутники. Да не похоже, между тем помотал головой едущий рядом со мной Герк, вроде одетый в форму королевской стражи. Это или часть гарнизона, направляющаяся на границу, как раз в ту пограничную крепость, где мы ночевали, или патруль, скорее всего он тоже из крепости, занимающийся отловом бантатов. В последнее время те совсем распоясались, нападали даже на достаточно большие и укрепленные караваны. Собственно, именно так мы с Рамой оказались в том караване, который разгромили пожиратели жизни. Предполагалось, что мы будем защищать его от разбойников, но вот погляди, как получилось, нарвались не на тех, на кого рассчитывали. Я кивнул, слушая рассказ демона, сам при этом внимательно приглядываясь к подъезжающим всадникам. Хаем, протянул я и, проведя в голове достаточно простые расчеты, на основе которых отбросил одну из версий, предложенную наемником, после чего произнес, для укрепления гарнизона крепости что-то их маловато прислали, после чего добавил, откидывая и вторую, да и для патруля, нацеленного на уничтожение крупных банд, десятка бойцов до пары магов недостаточно. Разве что маги — это их основная ударная сила, а остальные лишь поддержка и защита на первые мгновения боя, но тут и тактика должна быть иная, и экипировка. Что-то не сходилось у меня в голове, глядя на неторопливо едущих в нашу сторону всадников. Не нравился мне этот невесть откуда появившийся отряд, которого еще несколько минут назад на дороге и не просматривалось, хотя, по идее, заметить мы его должны были уже достаточно давно, если бы те ехали именно по ней. Вот именно, мысленно кивнул я и прикинул, все это так, если они не вывернули на основной тракт откуда-то из леса. Но главное, почему о приближении этого отряда нас не предупредил Древокот Архидемоницы? Ведь он как раз сейчас и контролирует окрестности. Только от того ни слуха, ни духа. Вот бы проверить, есть ли реально среди них маги и насколько они сильны. Кстати, вспомнил я, это же достаточно просто могут сделать местные. После чего повернулся к скачущему чуть позади пожилому магу и девушкам. Далк, Тисания, можете сказать, в том отряде, и я указал на дорогу, сильные маги? Старик пару мгновений всматривался в сторону приближающегося отряда, после чего несколько удивленно перевел свой взгляд на меня и ответил, среди них вообще нет ни одного мага. А почему ты так решил? Хаем, между тем негромко произнес я, не реагируя на слова пожилого наставника девушки, вот теперь у меня кое-что сходится. Что сходится? Расслышал мои слова наемник. Пару мгновений, ответил я ему, и вновь взглянул на старого мага. А тут, в округе, кто-то еще есть. Сможешь это проверить? Старик оказался сообразительным демоном и практически сразу прикрыл глаза, параллельно уточняя у меня, думаешь, эти тут не одни? И он указал на приближающийся отряд. Есть такое подозрение, согласился я с магом, больно незаметно они появились перед нами, и есть у меня подозрение, что это произошло не просто так, а значит. И я поглядел в ту же сторону, куда и показывал Далк. Тут поблизости должен быть тот, кто их и прикрывал. Понял, только кивнул в ответ наставник Тисании, после чего вновь сосредоточился. Вот Тарк, открыв глаза, Далк быстро взглянул на меня с наемниками, после чего на одном дыхании выпалил, я заметил еще два отряда, которые движутся параллельно нам, но по лесу, и вот среди них точно есть маги. Правда, вычислить всех я не успел, но справа их наверняка больше одного, а вот слева он всего один и слабый, держит лишь маскирующее плетение, которое и прикрыло тот отряд. А вот кто находится в первом, я так и не понял. Маги там значительно лучше подготовлены, но главное, пожилой демон уже сообщил. Это ловушка, уверенно произнес наемник, взглянув на меня. Я же усмехнулся и добавил, и, судя по тому, что на неизвестных надета королевская форма, то устроили ее либо доблестные стражи порядка, либо, что не так опасно в перспективе, в крепости скоро не досчитаются одного из отправленных на уничтожение банд отряда, а форма этого отряда сейчас на встречающих нас людях. Так что уверен, в этих наших с Гергом предположениях мы верны. Это ловушка, и ее устроили на нас. И что будем делать? Чуть ближе к нам подъехали и остальные. Сначала Далк, а через пару мгновений и девушки. Черт, ну и зачем, выругался я себе под нос, Глядя вперед, если отдельные разговоры нашего противника вряд ли бы насторожили, то этот совет из пяти всадников, что образовался на носу нашего каравана, никак не мог остаться незамеченным. Анализ ситуации пролетел еще даже мысль о конкретных действиях не успела сформироваться у меня в голове, и я резко соскакиваю со скальта, делаю шаг к краю дороги, скрываясь за стволом ближайшего дерева, а теперь прыжок и мгновенный переход в туманную форму. Да я бросил как своих спутников, так и табун на дороге и подставил тех под первый удар, но так нужно его они выдержат. Отряд прикроют сначала скальты, которых не будет сдерживать мое присутствие, потом маги и бойцы. Это даст мне время. Сейчас же для меня наиболее важно затеряться в лесу. Ну а сам бой с этим неизвестно откуда появившимся противником произойдет позже, когда я буду готов. Прямое противостояние в этом мире с нашими практически равными силами с любыми моими противниками не для меня, а значит, мир Гальдар, королевство Кираль, лесной тракт. Пару мгновений спустя, что происходит и куда он, только и успела воскликнуть Тейсания, как в их сторону ломанулись всадники, на которых и обратил внимание Степ. Тарг горелый, выругался демон-наемник, а этот малый явно посообразительнее нас будет. Не уверен, буркнул старик, с той стороны, куда сбежал наш знакомый, как раз находится отряд с теми непонятными магами, чье наличие я заметил. И, судя по всему, коль я даже их распознать не могу, они точно посильнее меня будут. Что странно, но демон промолчал в ответ на это высказывание пожилого мага, лишь быстро оглянулся и скомандовал: «Готовимся к бою», после чего уточнил у наставника Тейсы: «Сможете поставить щит и сдержать противника, когда он прорвется к нам?» «Да», уверенно кивнул старик. Правда, через пару мгновений добавил: «Если на нас навалятся все их маги, то долго мы не продержимся, минут пять, не больше». Герк окинул взглядом приближающихся к ним со стороны дороги бойцов, потом к чему-то прислушался. «Средние бойцы, но их много. К тому же, уверен, что все способны ускоряться в той или иной степени». Еще что-то молча прикинул у себя в уме: «Если выложимся по полной, это еще пара минут боя. Должно хватить». Далк удивленно взглянул на наемника, но тот никак не прореагировал на его взгляд, а начал быстро отдавать команды. «Ор, и ты, девочка», это он уже сказал Флире, телохранительница Тейсы, «спешивайтесь и давайте сюда, иначе нам их не сдержать, так мы будем менее зависимы от скакунов при наших-то скоростях. Ну а вы с нею», показал на мага и саму архидемоницу, «отойдите ближе к табуну и работайте уже оттуда». Тут он резко взмахнул рукой: «Ставьте щит», прокричал он. Когда Тейса посмотрела на землю, то поняла, что оказывается демон сбил на лету две выпущенных в их сторону стрелы, чьи обломки сейчас лежали у его ног. Ее наставник не стал больше медлить, и их мгновенно окутало магическое поле. Наступило несколько минут затишья, которые дали им возможность более организованно подготовиться к обороне. «Кто-то пытается его продавить», только и пробормотал Далк, после чего обратился к девушке: «Как только я начну слабеть, передам управление тебе». «Поняла», кивнула та в ответ. Между тем к установленному ими полю сначала подъехал тот отряд, что они видели на дороге, а чуть позже из леса стали выезжать и другие всадники. «Вон они, маги», посмотрел на тройку показавшихся последними наездников, мало чем по экипировке и одежде отличающихся от остального отряда, но Далк четко выделил тех, кто и являлся наиболее опасными из окруживших их противников. «Кто-то из этих троих или они все разом и стараются продавить мой щит. Еще один маг, но значительно более слабый, вон тот в серой куртке», и указал на невысокого демона, сидящего на обычном гнихе, кто-то похожий на чуть более неказистую и мелкую лошадь. Кстати, и Далк перевел свой взгляд на наемника, Степ был прав, судя по всему, это не королевская гвардия, а чьи-то люди. Слишком сильные у них маги, да и снаряжение у всех очень неплохое, хоть и одинаковое. К тому же оно без каких-то знаков различия. «Да», кивнул, соглашаясь с ним Герк, «я и сам обратил на это внимание, и это плохо. Нас и так бы не отпустили, ну а сейчас это тем более не сделают». Тем временем маги противника остались на своих скакунах, а вот бойцы, как и спутники Тейсы, спешились и взяли их отряд в плотное кольцо. «Как только поле спадет, они нападут», прокомментировал их действия демон. «Через скальтов они не полезут, а значит, основной удар придется на нас. Я по центру и прикрываю магов, вы держите фланги и стараетесь не скопытиться. Кстати», тут он обернулся и посмотрел на пожилого наставника девушки, «по мелочи нам после того, как спадет поле, помощь сможете или будете полностью обессилены. Пару залпов силы точно сделаем, негромко ответил Далк, но потом о нас с Тисой можно на сутки забыть. Наемник кивнул в ответ на эти его слова, буду иметь в виду. Тогда, без моего приказа ничего не делайте, оставим вас как резерв, на крайний случай. На какой случай? Посмотрел в сторону своего друга орк, а сейчас он не такой, что необычно, но Герк в этот момент как-то больно уж странно и хищно усмехнулся. Не такой и не крайний, пробормотал он, после чего очень уж тихо добавил, крайним он станет, если вдруг ему потребуется чуть больше времени. Эти его последние слова расслышала лишь Тейсания, с ее невероятно острым слухом. Кому ему? Удивилась она и тут до нее дошло. Неужели наемник сейчас говорит о Степе? Но почему он ведь сбежал, бросив нас тут? Этого девушка не понимала. Между тем события стали набирать обороты. Как раз в этот момент ее за руку дернул Далк, подхватывай поле, и обессиленно поглядел на обернувшегося в его сторону наемника. У нас нет тех 5 минут, о которых я тебе говорил. Плохо, проворчал демон, очень плохо. Но тут он на пару мгновений замер, вглядываясь куда-то за спины противников. Хотя нет, похоже, этого времени хватает. После чего глянул на 2 других бойцов, что сейчас стояли рядом с ним. Как только поле спадет, ускоряемся и держимся на пределе. Но удивленно глянул на наемника орк, так мы не вытянем долгого боя. А долгие и не потребуется, только и проворчал в ответ Герк, после чего мгновенно растворился в воздухе. И как раз в этот миг подстроенным ударом всех сильных магов противника, поле окончательно развалилось. Откатом от его распада так сильно ударило по молодой архидемонице, что она в тот же миг потеряла сознание. Только вот последней мыслью девушки было не сожаление о том, что она сумела удержать поле даже меньше минуты, а попытка узнать ответ на вопрос, что же такого увидел в лесу в последний миг перед тем, как защитное поле спало, их глазастый спутник. Глава 10. Мир Гальдар. Королевство Кираль. Лесной тракт. Примерно в то же самое время. Так, а вот и маги, констатировал я, когда от тройки вышедших последними из леса нападающих ощутимо потянуло током силы, направленной в сторону воздвигнутого Далгом защитного купола. А демон молодец, глядя в сторону наемника, пришла мне в голову одобрительная мысль, не запаниковал, ситуацию оценил верно, командование подхватил вовремя, да и оборону организовал вполне грамотно. Теперь осталось дело за мной, и времени на раскачку у меня не так и много. И вновь смотрю на стоящих чуть передо мной магов противника. Под их совмещенным ударом, Далк и Тейсания долго не протянут. Но тут ничего странного и необычного, я не просто так сейчас замер на месте. Для атаки время еще не пришло, ведунья к этому моменту не успела разобраться с метрическими слепками наиболее опасных противников. Слепки я успел собрать заранее, еще до того момента, как все противники выбрались из леса, так что сейчас оставлялось только ждать. И пока у меня на руках не будет четкого плана действий, вернее карты уязвимых мест для каждого из наших противников, нельзя впустую потерять шанс на нанесение первого удара. И потому я замер в тени дерева облачком еле заметного тумана. «Черт», — мысленно прошептал я, — «не зря я обратил внимание на встроенный силовой залп магов», который практически мгновенно вывел из строя уже подменившую пожилого мага-архидемоницу. Не успеваю. Но как раз в тот же миг ведунья наконец выдала мне сообщение. Завершен анализ всех полученных метрических слепков. Подготовлен рекомендованный алгоритм действий. Быстро проглядываю те шаги, что ведунья и симбиот предложили вынести на первый план. А вот это интересно, удивился я, прочитав одну из рекомендаций. Он и эти несколько точно нам необходимы. Данные пункты внесены по рекомендации настоятельно выданной симбиотом в связи с дальнейшей полезностью указанных объектов, отрапортовала ведунья, противоречий с основной поставленной задачей не выявлено, поэтому данные пункты внесены в целевой алгоритм действий в их первоначальном варианте. Ну, если так, мысленно пожал я плечами. В данном случае противников слишком много и устраивать массовую резню не хотелось бы, а так чуть ли не треть бойцов и один из магов, благодаря дополнительным шагам, предложенным симбиотом, останутся живы, правда, и оставлять за спиной такое количество врагов у меня не было никакого желания, но как раз будто просчитав мою подобную реакцию, симбиот внес еще несколько заключительных пунктов в план действий. Ладно, можно работать. Первый этап. Начинаю работать с теми, кто со 100% вероятностью не успеет отреагировать на внесение изменений в их метрическую структуру. И тут речь идет именно о том, что заметить-то они его точно заметят, но вот среагировать уже никак не успеют. Таких у меня 15, и, в большинстве своем, это именно те, кого симбиот предложил оставить в живых. Тут в последующем потребуется ликвидировать лишь двоих, а потому, все также оставаясь в туманной форме, перемещение, совмещение наших метрических полей и мгновенное внедрение модуля паралича через выявленную последовательность в зону уязвимости. И так по циклу еще 14 повторений. Почему этот шаг вышел на первый план? В том режиме ускорения, что я действую, никто не заметит потери практически трети состава нападающих, до тех пор, пока они реально не начнут валиться на землю. А времени на это я им просто не оставлю, и потому присыпаю ко второму шагу. А это наиболее опасный сейчас для моих соратников противник, маги. Первая тройка, и тут меня обнаружат в любом случае. Но маги расположились настолько удачно, что вывести их всех разом из строя можно за одно перемещение. А потому, скачек ли я за спинами у магов, они начали действовать и уже снесли энергетический щит, что выстроил Далк. Как это ни странно, но именно этот момент и наиболее выгоден для моего нападения. Противник отвлечен, растратил часть сил, сконцентрировался на совершенно иной цели, а потому не успеет среагировать уже на мою собственную атаку. Мысленно выстраиваю последовательность ударов. А во, поразился я, за мгновение до того, как я сам напал на магов, начал действовать Герк с остальными. Молодец, наемник, быстро сориентировался, прокомментировал я его мгновенный рывок. Как раз он-то и отвлек основную массу бойцов, напавших на нас, от того, что происходит у них за спинами и того, как я атаковал магов. Или он все так идеально просчитал, или заметил мои перемещения, сделал я заметку или о прозорливости, или о наблюдательности демона. Параллельно, вместе с поступлением нового пакета данных, а именно того, что часть противников не отреагирует на мою атаку на их задние ряды, он мгновенно скорректировал и дальнейший алгоритм уже моих собственных действий. Вперед, дал я себе отмашку, а теперь переход в физическую сущность. Серия ударов, больше смахивающих на резкие росчерки и уколы. Чем мне понравилось работать через уязвимые зоны, тут нет необходимости наносить глубокие или смертельные раны. Достаточно лишь нанести повреждение метрической матрице и внутреннему энергетическому контуру на основе биоактивной массы, а все остальное мгновенно доделает сам этот мир с его разрывающим любую сущность небытием. И уже буквально через несколько секунд моего субъективного времени передо мной находятся одни трупы. Следующий прыжок, и я за спиной у очередного из бойцов, тут отхождение от плана. Атака на тех, кто и далее, благодаря атаке демона, не выдаст моего присутствия, даже если успеет среагировать на мое нападение. Работаю уже без перехода в свою туманную форму, не имеет смысла скрываться, все равно все последующие атаки пройдут на физическом уровне, а потому серия ударов, и я за спиной у новой цели. Битва для меня превратилась в серию прыжков, связок ударов и ухода на заранее выбранную безопасную позицию, повторной оценки картины сражения, выбора новой цели и повторного нападения со спины. Не знаю, как так получилось, но даже не сговариваясь с демоном и двумя его помощниками, мы стали действовать синхронно. Он оттягивает на себя внимание пары тройки бойцов, орк и телохранительница архидемонессы прикрывают отряд от остальных противников, ну а я выступаю как основной поставщик урона, вынося как раз тех, кто терял бдительность и особенно сильно увяз в драке с демоном. Это позволило мне не только безболезненно вырубить еще трех бойцов, которых симбиот рекомендовал оставить в живых, но и отключить последнего мага. Ну а дальше настала самая обычная резня. По сути, я не давал противнику даже закрепить успех, атакую вроде как находящихся в заведомо проигрышном положении обороняющихся. Только я замечал даже малейшую брешь, как наносил удар в спину, после чего вновь отходил на безопасную дистанцию. И вот осталось 10-9 противников. Тут вперед рванул демон, который к этому моменту и сам уже ранил и убил еще двух нападавших. Отличились и орс телохранительницей, они совместно также завалили троих. И вот между нами последняя тройка. Мир Гальдар, королевство Кираль, лесной тракт. Некоторое время спустя, заключительный прыжок, и между мною и демоном с моими спутниками неожиданно остается всего трое бойцов. Резкий шаг верит, и удар тяжеленным набалдашником рукояти меча по затылку тому, что держался лучше всех. Ведь только благодаря ему Герк не вырезал большую часть из отряда напавших на нас неизвестных. Это последние из тех, кто нужен мне и должен был остаться в живых. Двух других, как только я вывел из строя основного бойца, практически мгновенно срезали мои соратники. «Стой!» — резко воскликнул я, останавливая удар меча девушки. Этого я оставил не просто так, после чего быстро присел на корточки и наложил на того плетение паралича. «Все, на час он для нас безопасен». Поднимаясь, оглядел поле боя и, уже задержав взгляд на демоне, добавил: «Все, кто жив, мне нужны», — сказал я ему и остальным. Что необычно, Герг, даже не споря, наклонил голову. «Я так и понял, что их, как и этого, ты оставил не просто так. Значит, он заметил, что мы вырезали не всех», — констатировал я. Но, не став ничего говорить, в ответ на это лишь коротко кивнул. «Так, вновь оглядываю устроенную на дороге бойню, быстро обыскиваем трупы. Потом мы с тобой и аромат тащим тех, кто еще живой, в лес. Смотрю на мага. Далк, надо бы пленников, что мы тебе притащим, хорошенько спеленать, пока я с ними не поговорю, сделаешь». Почему-то у меня не было никакого сомнения в том, что пожилой демон неплохо сумеет справиться с этой работой. «Сделаю», — подтвердил он. «Только чем?» — и старик развел руки в стороны. «Вон», — указал орк на моток веревки, притороченный к седлу одного из скакунов, — «все есть. Думаю, и у остальных можно найти, если потребуется». Пожилой маг кивнул, огляделся вокруг. «Тогда предлагаю уйти в ту сторону», и он показал на левую половину леса. Только вот подкинутые ведуньи сведения, которые она начала вытаскивать из метрических слепков нападавших, несколько противоречили тому выбору, что сделал Далк. «Нет», — помотал головой я, — «лучше уйти туда», — и показал в другую сторону. «Почему?» — удивился маг. «Предчувствие», — не стал вдаваться я в подробности. Старик взглянул на меня странно долгим и задумчивым взглядом, после чего кивнул, и, подхватив под устцы как своего скакуна, так и того, где в седле без сознания находилась Тейсания, отправился с нею в указанном мною направлении. «Иди с ними», — сказал я Флире, телохранительнице девушки, — «тут мы управимся сами. Там ты нужнее, заодно приглядишь за ними, да и нашему старцу поможешь в случае чего». «Хорошо», — не стала возражать мне вторая архидемоница и, вскочив на своего скальта, выдвинулась вслед за магом и своей подопечной. «Так, смотрю на наемников, пока есть время, быстро шмонаем всех, потом перетаскиваем живых старику». «Живые». И я показал тех, кого не стал добивать во время сражения. «Понял», — кивнул удивленный Герг, — «что-то их больно много. Я думал, их всего двое-трое. Они не будут представлять для нас опасность, когда очнутся». И он серьезно взглянул мне в лицо. После разговора со мною: «Нет, не будут», — покачал головой я, после чего достаточно равнодушно закончил: «Ну а если такие будут, то присоединятся к этим», и указал рукой на ближайший труп. «Хм», только и протянул демон, но больше ничего говорить не стал. Пока мы общались с Гергом, его более практичный и простой товарищ уже приступил к обыску тел. На проверку наших противников и сбор трофеев мы потратили где-то минут 10. Дальше Герг занялся их скакунами, собирая тех и перегоняя в лес к магу. Мы же с Ром стали перетаскивать туда тела. Ушло у нас на это еще минут 20, благо Далк не стал далеко уходить от дороги. Закончив с живыми, я оглядел место прошедшего боя. Как-то телами нападавших заниматься мне не хотелось, но больно уж удручающе выглядела дорога. «Да», — пробормотал я, — «давайте-ка трупы скинем в тот овраг», указывая чуть дальше в лес по другую сторону дороги. На это мы потратили еще полчаса. Прикидываю по времени, примерно минут через 10-15 должны начать приходить в себя наиболее физически здоровые. А значит, пришло время с ними поговорить, особенно с учетом того, что после этого мне придется объяснить своим спутникам те шаги, что я хотел провернуть дальше. Уводя в лес вслед за собой два табуна: один – это обычные местные коняшки, которых местные назвали гнехами, а второй – из моих скальтов. Мы так утоптали тракт, что о произошедшей тут битве ничего уже не напоминало. Только вот что плохо: этот явный след дает четкое направление нашего будущего движения, и нужно воплотить тот план, что родился у меня в голове, как только ведунья подкинула мне еще одну порцию информации, до того, как кто-то окажется здесь и решит проверить, а куда же это ведет столь явный след. Кстати, только сейчас сообразил я, интересно, откуда симбиот мог понять, что оставленные в живых люди могут сыграть немаловажную роль в нашем плане, ведь на момент нападения нам о них еще ничего не было известно. Только вот у ведуньи никакого ответа на этот вопрос не нашлось, как в общем-то и у меня, Ну а симбиот, как обычно, промолчал. Тут и правда можно лишь сослаться на такое эфемерное понятие, как предчувствие. Мир Гальдар, королевство Кираль, стоянка в лесу, недалеко от лесного тракта. Некоторое время спустя, Тисания с тяжестью и ноющей болью в голове постепенно стала приходить в себя. Ничего удивительного, подумала она, после такого-то удара. Девушка ощутила, что лежит на каком-то одеяле, но под ним явно чувствовалась трава и земля. Почему так? Где я? И только в этот миг она сообразила, что могло послужить причиной такого ее состояния и того, что она лежит на какой-то непонятной тряпичной подстилке. Нападение, разрушенный щит, а дальше, о том, что случилось после того, как она потеряла сознание, Тисания ничего сказать не могла. Только вот отсутствие на ней пут, и хоть какого-то сдерживающего ее магические способности, ошейника, явно несколько не соответствовало ее первой мысли о том, что ее схватили, и говорило о том, что захватить их не удалось, по крайней мере, именно ее и того, кто снял ее со скольта и принес сюда. Хотя в моем-то нынешнем состоянии магии я еще, как минимум, сутки вспоминать не смогу, но тем не менее, подумала она, после чего постаралась сосредоточиться, и словно издалека, сквозь ту муть и туман, что окутали ее сознание, ей послышалось звучание чьего-то отдаленно пробивающегося голоса. Она постаралась прислушаться к нему, но это только усилило боль. Однако именно это усилие будто прорвало ту туманно-стеклянную стену, что окутывало ее, и девушка уже вполне отчетливо расслышала голос говорившего. «Эй, Далк», — сказал неизвестный, чей голос Тисания все еще не могла узнать, — «похоже, твоя подопечная пришла в себя. Посмотри». «Да», — удивился в ответ ее наставник. Уж голос своего пожилого опекуна архидемоница узнала бы даже во сне, а буквально через мгновение она почувствовала легкое дуновение сил, что несколько облегчило приступы боли у нее в голове. «Малышка, ты как?» — как в детстве обратился к девушке наставник. «Нормально, вроде», — тихо прошептала Тисания, мысленно прислушавшись к своему состоянию. Боль ли правда, после той небольшой помощи, что оказал ей пожилой маг, стала отступать и начала постепенно спадать. И уже буквально через минуту девушка все же решилась и, наконец, открыла глаза, после чего слегка приподняла голову, резко стрельнула в висках, так что Тисания поморщилась, но тем не менее все же огляделась вокруг. И что-то странность обстановки, что она сумела разглядеть в отсветах горящего чуть дальше костра и вечернего сумрака, заставила усомниться ее в разумности увиденного. «Что происходит?» — только и прошептала девушка. И остановила она свой взгляд не на Далге или своей телохранительнице, а на том, кто, и она была в этом более чем уверена, как раз и мог являться причиной столь странной картины, увиденной ею. А видела она кучу гнихов, ранее принадлежащую нападавшим, а также с полтора десятка пленников, лежащих у дальнего края поляны, рядом с которыми как раз и сидел тот, кого она и посчитала причиной произошедшего. Вампир. Степ. Тот, кто бросил их тогда на дороге, и тот, в ком почему-то до последнего момента был полностью уверен опытный демон-наемник. И похоже, он был прав в своей уверенности, мысленно прошептала девушка. И словно только и дожидаясь того момента, когда Тисания придет в себя, парень усмехнулся, после чего кивнул в сторону двух пленников, что лежали несколько в стороне. «Как раз именно это мы и хотели узнать», после чего вампир посмотрел на полулежащих перед ним людей. «Ну, господа, вы как, готовы ответить на кое-какие мои вопросы?» — обратился он к ним. «По факту, у меня будет их немного». И наклонился над молодым парнем, на котором Тисания заметила один из тех антимагических ошейников, что и сама носила еще день назад. «Это один из магов того отряда, что на нас напал», — перевела свой взгляд она на наставника. «Да», — подтвердил Далк, — «наш знакомый почему-то оставил в живых примерно треть людей из напавшего на нас отряда. Только вот почему он это сделал, мы так и не поняли. Причем и людей он выбрал совершенно непонятным образом. Но Герк считает», — тут пожилой демон кивнул головой в сторону наемника, — «что вампир затеял эту игру не просто так, и все эти люди ему необходимы с какой-то целью, причем он уверен, что как рабы они ему вовсе не требуются.